но с единым чувством от Сиама до Калифорнии славили доброту твою, даровавшую нам тот краткий миг, который именуем мы жизнью. Церковники со своей стороны осыпали Вольтера дикими оскорблениями. «В своем непостижимом безумии, — писал один из них, — этот бесстыдный святотатец называл себя личным врагом Спасителя. Он погружался в грязь, купался в грязи, радовался грязи. Воображение его распалялось адом, и ад дал ему силу познать зло до последнего предела». Если парижанам запрещалось открыто чествовать память покойного, то во всем остальном мире его окружили самым благоговейным уважением. Мечтательно вспоминала о нем русская императрица Екатерина. «Вот он умер», — печалилась она, — «и в мире не осталось больше ума и истинного остроумия. Всеми своими мыслями обязан я ему», — призналась она. Король Фридрих Прусский, он же президент собственной академии, созвал траурное заседание и произнес на нем речь. Полное презрение к жестокосердным узким парижским церковникам облетело на весь мир. Король приказал также, чтобы во всех католических церквах его государства были отслужены заупокойные мессы. Версаль был вынужден скорее, чем ожидали, снять запрет, направленный против мертвого Вольтера. Театр Франсе поставил его посмертную трагедию «Агафокл». Публика пришла в траурной одежде, никто не аплодировал, все разошлись в молчании. То же самое происходило в Академии на заседании, посвященном памяти Вольтера. Тысячи людей в трауре собрались во дворе Лувра, заполнили прилегающие улицы. Они стояли с обнаженными головами под дождем и в глубоком молчании слушали Д'Аламбера, произносившего надгробное слово. Глава вторая. Запрет. Когда по Парижу распространилась весть о смерти Вольтера, Пьер как раз совещался с Мегроном. Разговор шел о серьезной деловой операции, о займе, который Société Industrielle de Chinon должна была предоставить фирме Горталес. Фирма Горталес состояла в основном из Пьера Бомарше, а другая фирма, Société Industrielle de Chinon, из одного Пьера Бомарше. Société Industrielle владела богатейшими лесами, доходными лесопильными заводами, была свободна от долгов и из всех предприятий Пьера казалась самой солидной. Операция была рискованной, так как давала фирме Горталес права на ценности, бывшие для нее доселе недоступными. Но Пьеру надоели вечные мучения, и он хотел создать себе покой хотя бы на некоторое время. Мегрон указывал на опасность этой меры и настойчиво советовал не прибегать к ней. Пьер не желал ничего слушать. Мегрон продолжал настаивать. В разгар спора Пьер получил известие о смерти Вольтера. 5 дней подряд он напрасно обивал пороги отеля «Виет». Ему так и не удалось видеться со своим великим другом и коллегой, и он был серьезно обеспокоен. Тем не менее, известие поразило его как гром. Так и не договорившись с Мегроном, он поспешил домой. Там он узнал от Гюдена, как пришлось в глубокой тайне спасать прах Вольтера от надругательства властей. Безудержный гнев охватил Пьера. Он пожелал тотчас же увидеть Морепа. Пусть министр задаст такую взбучку клерикалам, чтобы они долго ее помнили. Надо немедленно доставить прах Вольтера обратно в Париж и похоронить его посреди города, на Пон-Неф, у пьедестала конной статуи Генриха Великого. Вольтер написал эпическую поэму об этом короле. Величайший писатель Франции и величайший повелитель Франции должны покоиться рядом. Пьер уже кликнул своего слугу Эмиля, чтобы тот помог ему одеться для визита к Морепа. Гюдену с трудом удалось удержать его от этого шага. После своей воинственной вспышки Пьер пал в состояние патетическое и расслабленное. Он вспомнил свою последнюю встречу с этим маленьким, но могущественным старцем и не в силах усидеть дома, бросился в сад.